Идут двое сирот, братец Иванушка и сестрица Алёнушка, в дальний путь по открытому полю. А солнце высоко, колодец далеко, жар донимает. Захотелось Иванушке пить. Сестрица Алёнушка, я пить хочу. Подожди, братец, до колодца дойдем. Идут, а солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиные копытца, полные водицы. Сестрица Алёнушка, хлебну я из копытца. Не пей, братец, жеребёночком станешь. Вздохнул Иванушка, и пошли они дальше. Идут, а солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце, полные водицы. Сестрица Алёнушка, хлебну я из копытца. Не пей, братец, станешь селёночком. И пошли они дальше, идут, а солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козлиное копытце, полное водицы. Не спросил у Алёнушки братец, поотстал немного, схватил копытце и выпил до дна. Оглянулась Алёнушка, зовёт братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький козлёночек. Догадалась Алёнушка, что это за беленький козлёночек, и горько заплакала. Но делать нечего. Пошли дальше Алёнушка с козлёночком. Идут они, а навстречу им едет царь. «Продай мне козлёночка!» Алёнушка отвечает, «Этот козлёночек непродажный, это мой братец родимый». Царь взял их с собой во дворец. Потом он на Алёнушке женился, а козлёночка берёг да холил. Жили они счастливо, добрые на них глядя радовались, а злые завидовали. А больше всех завидовала им соседка, старая ведьма. Думала она, что царь женится на её дочери, да не по её вышло. Вот и задумала ведьма Алёнушку погубить. Пошла раз Алёнушка в лес гулять, а ведьма её подстерегла, схватила, навязала ей тяжёлый камень на шею и бросила в реку. Дочку же свою обернула Алёнушкой и послала в царские хоромы. Никто и не узнал, что вернулась не Алёнушка, а ведьмина дочка. Сам царь обманулся. Один козлёночек всё узнал, не ест он, не пьёт, ходит по берегу да жалобно кричит. Услышала новая царица, как кричит козлёночек, и говорит царю, «Вели козлёнка зарезать!» Удивился царь, «Что же это? Ты так любила козлёночка и вдруг велишь его зарезать?» Но ведьмина дочка неотступно просит, «Вели да вели козлёнка зарезать!» Пришлось царю согласиться. Приказала ведьмина дочка наточить ножи, разложить костры и нагреть воду в котлах. Проведал об этом козлёночек, прибежал к царю и просится. «Пусти меня на реку сходить, водиться и спить!» Царь пустил его. Вот прибежал козлёночек к реке, стал на берегу и закричал. «Алёнушка, сестрица моя!» Выплынь, выплынь на бережок, кладут костры высокие, горят огни горючие, кипят котлы кипучие, точат ножи булатные, хотят меня зарезать. И... А Алёнушка ему из воды в ответ, ах, братец мой Иванушка, тяжёл камень ко дну тянет. Шелковая трава на руках свелась, желтые пески на грудь легли. Заплакал козленочек и воротился назад. В полдень опять просится у царя, «Царь, пусти меня на реку сходить водиться и спить!» Царь отпустил его. Козленочек снова прибежал к реке и стал вызывать сестрицу. «Алёнушка, сестрица моя! торчат ножи булатные, хотят меня зарезать. А Алёнушка ему отвечает: «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень ко дну тянет, шелкова трава на руках свелась, желтые пески на грудь легли». Заплакал козленочек и воротился домой. Что это, думает царь, козленочек все бегает на речку? Вот просит козленочек в третий раз: «Царь, пусти меня на реку сходить, водиться испить». Царь отпустил его, а сам пошел за ним следом. Подошел к реке и слышит, козленочек Алёнушку вызывает: «Алёнушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок! Кладут костры высокие, горят огни горючие, кипят котлы кипучие, точат ножи булатные, хотят меня зарезать». Алёнушка ему из воды в ответ: «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень ко дну тянет, шелкова трава на руках свелась, желтые пески на грудь легли». Царь подбежал к реке, кинулся в воду, подхватил Алёнушку и вынес на берег. А жила Алёнушка и стала еще краше прежнего. Бросилась она козленочка обнимать, а козленочек стал уже Иванушкой. Зажили они тогда втроем лучше прежнего, а ведьмину дочь слуги со двора прогнали.